Она опустила глаза, потянула за целлофаном и ножницами, подтащила к себе одну из рам, но не стала ничего делать. «После той поездки я ждал, что ты скажешь мне. Я думал, что когда ты мне скажешь, то мы вместе решим, что будем делать дальше. Мы любим друг друга, значит, мы поженимся. Вот что я говорил себе. Как только Деппа расскажет, что беременна, Томми, позволь мне закончить. Я откладывал этот разговор уже столько лет, что, начав, должен закончить. Томми, ты не можешь... Я всегда знал. Думаю, я знал это с той самой ночи, когда это случилось. С той ночи в Монте-Сито. Она промолчала. Дебора, пожалуйста, скажи мне, — попросил Линли. Теперь это совсем не важно. Для меня это важно. Прошло столько лет, даже спустя столько лет, мне это важно, потому что я ничего не сделал. Как ты не понимаешь? Я знал, но ничего не сделал. Просто предоставил тебе самой разбираться со всем. Ты была женщиной, которую я любил, которую я хотел, но при этом я предпочел закрыть глаза на то, что происходит, потому что я... Линли обратил внимание, что Дебора не смотрит на него, что ее лицо полностью скрыто от него наклоном головы и упавшими на лоб волосами. Но говорить он не перестал, потому что наконец-то понял, что двигало им почти 10 лет назад, что было истинным источником его стыда. — Потому что я не знал, как себя вести, — сказал он. — Потому что я не планировал, чтобы это случилось. А в те годы у меня все было распланировано, и я не терпел, когда что-то выходило из-под моего контроля. И до тех пор, пока ты молчала, я мог оставить все как есть. Я мог вести себя, как ни в чем не бывало. Я мог жить, как ни в чем не бывало. В конце концов, я даже сумел убедить себя в том, что ребенка вообще нет. Я говорил себе, что если бы он был, то ты давно мне бы сказала. А раз ты ничего не говорила, то... Я позволил себе поверить, что ошибся, хотя в глубине души я всегда знал, что ошибки не было. Вот так вышло, что я ничего не сказал в июле, и в августе, и в сентябре. Я оставил себе одно — принимать решение и затем действовать в соответствии с ним. Это было моей ответственностью, это было нашей ответственностью. Наш ребенок — это наша ответственность, но я оставил себе одно, прости меня. Мне не за что тебя прощать. Нет, ей за что, потому что когда вы с Саймоном поженились, когда вы потеряли стольких детей, я понял, что если бы ты тогда родила того ребенка, нашего, Томми, нет, она наконец подняла голову, нашего ребенка, то ничего бы этого не произошло. Все совсем не так, сказала она, поверь мне, все совсем не так. Ты не должен винить себя из-за того случая. Никаких обязательств у тебя передо мной нет. Сейчас нет, но тогда они были, нет. И в любом случае это не имело бы никакого значения. Ты мог бы заговорить со мной об этом, мог бы позвонить, ты мог бы вернуться на первом же самолете и потребовать, чтобы я рассказала о том, что происходит, но ничего бы не изменилось. То есть, да, мы могли бы в торопях пожениться или еще что-нибудь, ты даже мог бы остаться со мной в Санта-Барбаре, пока я не закончу учебу, но ребенок все равно не родился бы. Нет тебя, нет Саймона, нет кого-либо другого, как выясняется. «Что все это значит?» Все еще сидя на полу, Дебора отложила скотч и ножницы в сторону. «Это и значит. Что бы я ни делала, я никогда не смогу родить». Она быстро заморгала и отвернулась, направив невидящий взгляд на книжные полки. Через несколько секунд она снова посмотрела на Линли. «Нашего ребенка я бы точно так же не выносила. Это называется сбалансированная транслокация. Что-что?» Это у меня такая проблема, — она слабо улыбнулась, — или болезнь, или состояние. — Дебора, объясни, что это значит? —